Тот явно ожидал, пока Эдвард оседлает Делайлу. Касси помедлила, и когда оба поскакали по дороге, выскользнула на крыльцо и помчалась к конюшне, подобрав юбки. Ей пришлось сунуть несколько монет в руку сонного Уилла и потратить еще немного драгоценного времени, пока конюх накидывал узду на выбранную ею накануне кобылку. Но когда он попытался оседлать лошадь, Касси остановила его. «Нет, Уилл, не стоит. Я спешу. Ты уверен, что они отправились к Коммонс?» «Да, миледи. Майор Андреа ясно сказал. И кроме того, именно там джентльмены всегда дерутся на дуэли». Он говорил так спокойно и деловито, что Касси почувствовала тянущую боль в животе. Мальчик помог ей взобраться на широкую спину кобылы и покачал головой. «Надеюсь, скоро вернуться, Уилл», — успокоила его девушка. «И большое тебе спасибо». Она натянула поводья, и лошадь потрусила через двор. Вскоре они оказались на дороге. Касси вздрогнула от утреннего холода и засунула свободную руку в карман плаща, стараясь побороть приступ тошноты, комом стоявший в горле. Редкие прохожие провожали ее любопытными взглядами, но Касси не обращала на них внимания. Небо было затянуто черными тучами, и девушка вознесла горячую молитву, упрашивая Господа наслать на город страшный ливень или какое-нибудь стихийное бедствие. Все, что угодно, только бы воспрепятствовать этому безумству. Это вопрос чести. Из головы не выходили тихие слова Скарджела. Она забыла о своей чести в эту долгую ночь, пока лежала, съежившись, одна в холодной постели. Наконец Касси добралась до Коммонс, клочка бесплодной земли, окруженной еще по-зимнему голыми деревьями. Скарджел и майор Андре стояли рядом на дальнем конце Коммонс. Эдвард и граф разошлись на несколько шагов и сейчас снимали плащи. Касси услышала ржанье лошадей, привязанных к колючим кустам, и затаила дыхание при виде серебряной молнии, пронзившей воздух. Это Эдвард проверял гибкость шпаги. Энтони стоял спокойно. Лишь пальцы ласкали смертоносное острие. «Дураки!» — вскричала она, соскальзывая с кобылы, и бросилась бежать. Мокрая трава заглушила шаги, и Касси замерла при звуках ледяного голоса майора Андре. «К бою!» Граф и Эдвард, оставшись в белых сорочках с кружевными жабо и облегающих темных вязаных лосинах, кругами настороженно обходили друг друга. Касси вскрикнула, когда напряженную тишину взорвал звон стали и метнулась вперед. «Леди Делфорд!» — с потрясенным укором воскликнул Андре, хватая ее за руку. «Отпустите меня, глупец! Я не леди Делфорд, и нужно незамедлительно прекратить этот фарс!» «Поздно, Мадонна!» Девушка с отчаянием уставилась на Скарджева. «Вы сказали, что это вопрос чести, но, черт побери, я не позволю этому случиться!» «Немедленно оставьте меня в покое, майор, иначе пожалеете, предупреждаю, вы еще не знаете, на что я способна». «Но...» — пробормотал майор, застигнутый врасплох столь неожиданной свирепостью, и невольно разжал пальцы. Однако граф с Эдвардом изготовились к поединку. Эдвард с рычанием бросился вперед, взмахнув шпагой, но граф отвел удар и оттеснил противника. Решившись на крайнюю меру, Касси вынула из кармана плаща маленький пистолет и подбежала так близко, что заметила на лбу Эдварда испарину. Он был закаленным солдатом, но граф оказался сильнее и двигался с убийственной грацией прирожденного дуэлянта. «Перестаньте!» «Уйди, Кассандра!» — прокричал граф, окидывая ее быстрым взором. «Иначе я просто поколочу тебя!» Девушка неспешно подняла оружие и прижала его к виску. «Если это безумие не прекратится, клянусь, я нажму на спусковой крючок». «Касси!» — прохрипел Эдвард, опуская шпагу. Четверо сильных, бесстрашных мужчин уставились на девушку. Граф повернулся и швырнул шпагу на землю. «Положи пистолет, Кассандра!» — приказал он, но в его голосе явственно слышался страх. Касси крепче сжала пальцы. «Я сделаю это, милорд. Будьте вы оба прокляты. Эдвард, немедленно убирайся. Забудь о своей дурацкой чести. Я люблю его, слышишь?» и не вынесу, если ты пронзишь его шпагой. А вы, милорд, кажется, хотите разрушить наши жизни, став причиной смерти Эдварда?»